Глава 8. Диана. Лениво листаю каналы на телевизоре, разглаживая увлажняющую маску на лице. Выходные почти прошли, завтра снова на работу. А я раздумываю о том, чтобы уволиться уже самой. Что-то не вписываюсь я в секретари к большому начальнику. Не мое это. Принеси, подай, иди, не мешай. Я в крепостные к его величеству не записывалась. Вздыхаю, останавливаясь на музыкальном канале, закрываю глаза, пытаясь расслабиться и мыслить рационально. Нет, не все так плохо. Начальник не подарок, конечно, но... От размышлений меня отвлекает звонок в домофон. Поднимаюсь с дивана, иду к двери, снимаю трубку домофона. «Да?» «Открывай!» — слышу голос Данилы. Открываю на автомате. Мы вроде не договаривались о встрече. Снимаю маску с лица, запахиваю плотнее халат на груди. Стук. Отпираю дверь, пропуская Даню. «Привет!» — улыбается. «Машину привез!» — вручает мне ключи. «Спасибо! Нужно было позвонить, я бы сама забрала!» «Вообще-то я звонил. Ты игнорировала». «А, да, прости, была занята. Сколько я тебе должна?» «Что, даже чаем не напоишь?» — ухмыляется. «Сразу выпроводишь?» «Ну, пойдем», — взмахиваю в сторону кухни. «Ну, только чай. В моем холодильнике пусто». «Даже не удивлен. Ты воздухом питаешься?» Садится за стол, пока я включаю чайник и достаю заварник. «Я, Даня, хочу питаться очень вредной, жирной едой и сладким. Но если я себе это позволю, то не влезу в дверь. Поэтому мой холодильник всегда пуст от греха подальше». Открываю холодильник, демонстрируя содержимое. Там только фрукты и творог. «Но варенье для тебя найдется», — вынимаю баночку. «Смородиновое от мамы?» «Да, Даня любит заготовки моей матери. Она скармливала ему половину своих запасов. Можешь забрать его домой. Ставлю банку на стол. А вот за это спасибо. Как там родители?» Спрашивает так, словно они ему родные. «Так, в принципе, и есть. Они ладили. Моя мама очень расстроилась, когда мы расстались. Нормально все. Отец, наконец, продал свою машину. Кстати, должен звонить тебе, хочет посоветоваться. Там сосед ему впаривает какую-то рухлядь». «Я позвоню ему вечером, поговорю», — кивает Даня. «Да, отговори его». «Не переживай. Подберем ему что-нибудь стоящее». Завариваю чай, наливая немного варенья в вазочку, подавая Даниле. Сама пью йогурт, прислоняясь бедрами к кухонной тумбе. «Так сколько я тебе должна?» «Ну что вы, Диана Андреевна, все о деньгах? Такая меркантильная? Давайте поговорим о высоком», — ухмыляется Даниил. «Давай. Как там Света?» Напоминаю ему, что у него есть девушка. «Позвони, узнай, если она тебя так интересует», — прекращает улыбаться. «Вы поссорились?» — выгибаю брови. «Что-то типа того», — отмахивается. «По причине?» «Да какая разница?» — психует. «Да ну, в принципе, никакой?» «Все, не лезу в твою личную жизнь, обижаюсь на его резкость. А хочешь откровенно?» «Хочешь знать, почему у нас не ладится?» С каким-то вызовом смотрит мне в глаза. «А я ничего не хочу знать. Права была Аня. Плохая идея дружить с бывшим. Отрицательно качаю головой. «Не хочешь, потому что знаешь, что причина в тебе», — выдыхает, потирая лицо. «Даня!» — сажусь напротив него и прикрываю глаза. «Не надо! Мы это все проходили! Не надо рушить отношения со Светой из-за меня! Ибо у нас с тобой ничего больше не получится!» Стараюсь говорить ровно и убедительно, но выходит плохо. Голос срывается. Внутри очень болезненно. Чувств нет, но это все равно, что переживать за брата. Я тоже так думал. И поначалу на эйфории погнал вперед. Света, все дела. Хотел, наверное, доказать себе и тебе, что смогу жить дальше. Смогу все реализовать с другой, признается он, сглатывая, а я встаю с места и подхожу к окну, смотря на двор. Душу ровно. Ну нельзя же жить с человеком из жалости или на дружеской волне. Я не могу. и не хочу. А потом эйфория прошла, и случился откат. Накрыла меня, и все. Ты опасная женщина, Ди. Я бы сказал, ядовитая. Отравила меня. Сокрушается. И похрен уже на все. Давай все вернем на исходную. Черт с тобой, поднимайся по своей лестнице. Свадьба тоже не принципиально. Дети? Когда-нибудь потом. Давить не буду. Снова закрываю глаза. В таких отношениях надо обрывать все сразу и окончательно, иначе мы утонем и захлебнемся. Дело не в свадьбе и не в детях. Дело не в том, что я этого не хочу. Дело в том, что я не вижу больше себя с тобой, и будущего у нас нет, произношу я. Это жестоко, но так надо. Я думала, мы с тобой это уже прошли. Не оборачиваюсь, поскольку боюсь столкнуться с Даней взглядами. Пусть он переживет это все самостоятельно. А он молчит. Это моя вина. Не нужно нам было общаться и встречаться после. Давай попрощаемся навсегда. Так будет легче. Ди. Слышу, как он поднимается и идет ко мне. Мгновение, его руки сжимают мои плечи. Даня наклоняется и шумно вдыхает запах моих волос. «Ты совсем остыла?» — шепчет. «Совсем. Веду плечами, чтобы избавиться от его близости». «Так не бывает! Значит, и не было у тебя ничего ко мне! Если чувства настоящие, то они не проходят!» Сильнее стискивает мои плечи. «Отпусти!» Вырываюсь, отходя подальше. «Тебе пора!» Категорично произношу я и иду в прихожую. Даня за мной. Молча одевается, стискивая челюсть. Дышу глубже. Хочется порыдать. Нет, не от чувств. От досады, что не могу ответить взаимностью этому мужчине. Он прав. Мне все время казалось, что я его любила. На самом деле мне просто было комфортно в отношениях с ним. Он замечательный, заботливый, щедрый. Умеет любить. Деньги за машину я переведу. Говорю, когда он выходит за дверь. Даниил не отвечает. Уходит, даже не оборачиваясь. Это к лучшему. Вот теперь точно между нами все закончилось. Даже дружба. Новый рабочий день проходит сравнительно спокойно. Нет, напряженно, как всегда. Но, кажется, я уже к этому привыкаю. Юсупов снова принимает всех по расписанию, никого не отменяя. Я опять приготовила ему отвратительный кофе. Величество вновь морщилось и кривило губами. Уже даже не обидно. Слава богу, к моему чаю претензий нет. Время подходит к обеду. Сообщаю Юсупову, что у него запланирована встреча. На это же время договариваюсь с Аней встретиться в кофейне напротив. «Собирайся». Вдруг выдает мне Рустам Эдуардович, выходя из кабинета уже одетый в свое брендовое пальто. «Куда?» — хлопаю глазами. «Ты идешь на обед со мной», — оповещает он меня. Немного туплю, соображая, но киваю. Можно было меня и предупредить, чтобы я подготовилась. «Что взять с собой? Какие-то документы? Записную книжку?» «Меня, в принципе, ничего не смущают. Бывают и такие обеды, где требуется участие секретаря». Пугает только то, что я на таких обедах не была. Волнительно. «Ничего. Возьми себя», — сообщает он мне и терпеливо ожидает, когда я надену в гардеробе пальто и переодену туфли. Что значит «возьми себя»? Чем я ему помогу просто так? Он надеется, что я все запомню наизусть? Все равно беру с собой ежедневник, нервно запихивая его в сумку. Юсупов пропускает меня вперед. Входим в лифт. Спускаемся. Мой телефон вибрирует сообщениями от Ани. Не реагирую. Мало ли его величеству это не понравится. В кабине лифта становится тесно с этим мужчиной. Он занимает все пространство. Даже воздух пропитан его терпким парфюмом. Выходим на стоянку, где нас уже ждет его черный внедорожник. Юсупов сама галантность. Открывает мне дверь автомобиля, помогая расположиться. Сам садится рядом. За рулем водитель. Салон его машины, как однокомнатная квартира с шикарным ремонтом. Бежевая кожа на сиденьях и коричневая на потолке. Обшивка со вставками из дерева. Пахнет по-особенному, дорогой машиной. Мне о такой даже не мечтать. Но я восхищена. Люблю хорошие машины. Мы едем минут 15. Всю дорогу Юсупов беседует о делах, не обращая на меня внимания. А я то и дело возвращаюсь взглядом к его ладони, которая постукивает пальцем по подоконнику. Сильные руки. Ухоженные, но выглядят так, словно он в свое время ими хорошо поработал. Скорее всего, это от нагрузок в спортзале. Обращаю внимание на правую руку. Обручального кольца нет. Даже следа от него нет, как это бывает от долгого ношения. Он из тех мужчин, которые не признают ошейники? Никогда этого не понимала. Женился, будь добр, носи кольцо, чтобы все видели, что не свободен. Машина паркуется возле ресторана. Никогда в таком не была. Тут со входа понятно, что слишком дорого. Юсупов выходит первый и подает мне руку. Вкладываю свою ладонь в его. Пауза. Он сжимает мою руку немного сильнее и не отпускает, заглядывая в глаза. Взгляд говорящий, словно хочет заглянуть глубже. Очень глубоко. Дыхание немного спирает. Что бы это ни значило, мне уже не по себе. Мужчина, наконец, отпускает меня и открывает дверь ресторана. Проходим. «Добрый день, Рустам Эдуардович!» — приветствует его хостес. Мужчина кивает и, боже мой, помогает мне снять пальто. Его галантность тоже пугает. Обычно все наоборот, я у него на побегушках. Раздеваемся, нас провожают к уже заказанному столику. Ресторан классический, в стиле Ренессанс. Колонны, лепнина и огромная люстра на потолке. Круглые столы с белыми скатертями, кресла с высокими королевскими спинками. Все под стать его величеству. Народу мало, занято всего пара столиков. Юсупов помогает мне сесть. Сам дергает высокий ворот рубашки, расстегивает пуговицу на пиджаке и располагается в кресле напротив. Нам тут же подают меню и винную карту. Удивляет, что никаких партнеров нет и наш столик на двоих. Пока я соображаю, Юсупов заказывает вино. В меню даже не смотрю. Обедать в присутствии этого деспота я не намерена. Боюсь, кусок в горло не полезет. Нам подают красное вино, разливая по бокалам. Юсупов отсылает официанта, прося дать время на выбор. К вину не прикасаюсь, я за рулем. Что предпочитаешь? Рыбу, мясо, морепродукты? Так спокойно и даже лениво интересуется он у меня. Я не голодна. Качаю головой, пытаясь сформулировать вопрос о том, где его партнеры. Расслабься, Диана, мы не на работе. Улыбается уголками губ. Все его внимание приковано ко мне. Глаза хищные, изучающие. Легко сказать «расслабься». Меня напрягает его пристальное внимание. «А когда подойдут те, с кем у вас деловой обед?» Все-таки спрашиваю я. «Никто не подойдет. Обед у меня с тобой, и он не деловой, а личный». И тут мне хочется выпить. «Личный». По спине идет холодок. Что бы это ни значило, мне уже это не нравится. А «в каком смысле?» Обхватываю бокал, поглаживая стеклянную ножку. «В смысле, у меня к тебе предложение, как у мужчины к женщине. Все-таки отпиваю большой глоток вина».